Параграф 104. В степени понятие определенного количества положено. Оно есть величина безразличная для себя и простая, так что ту определенность, которая делает ее определенным количеством, она находит всецело вне себя, в других величинах. В этом противоречии, в том, что для себя сущая безразличная граница есть абсолютно внешнее, положен бесконечный количественный прогресс, положена некая непосредственность, которая непосредственно переходит в свою противоположность, в опосредованность, в выхождение за пределы только что положенного определенного количества и наоборот. Примечание. Число есть мысль, но оно есть мысль как некое совершенно внешнее самому себе бытие. Оно не принадлежит к области созерцания, так как оно есть мысль, но оно есть мысль, имеющая своим определением внешнее созерцание. Определенное количество поэтому не только может быть увеличиваемо или уменьшаемо до бесконечности, но оно само есть по своему понятию постоянное выхождение за пределы самого себя. Бесконечный количественный прогресс есть также лишенные мысли повторения одного и того же противоречия, которое представляет собой определенное количество вообще. И оно же, положенное в своей определенности, есть степень. Совершенно излишне выражать это противоречие в форме бесконечного прогресса. По этому поводу Зенон у Аристотеля справедливо говорит: «Одно и то же скажем ли мы что-нибудь однажды, или будем повторять это все снова и снова?» Прибавление первое. Если согласно вышеприведенной в параграфе 99 обычной в математике дефиниции величиной называется то, что может увеличиваться или уменьшаться, если признать, что нет никаких возражений против правильности, лежащего в основании этой дефиниции созерцания, то все же остается пока нерешенным вопрос, на каком основании мы признаем за величиной способность к такому увеличению или уменьшению. Если в ответ на этот вопрос ссылаются просто на опыт, то этого опыта недостаточно, потому что независимо даже от того, что мы тогда получаем лишь представление величины, а не мысль о ней, эта величина оказывается лишь возможностью возрастания и уменьшения, и нам недостает знания необходимости такого возрастания и уменьшения. Напротив, на пути нашего логического развития количество оказалось не только ступенью самое себя определяющего мышления, но обнаружилось также, что в понятии количества лежит его обязательный выход за собственные пределы, и что мы здесь, следовательно, имеем дело с чем-то не только возможным, но и необходимым. Прибавление второе. Рефлектирующий рассудок держится преимущественно количественного бесконечного прогресса, когда ему вообще приходится размышлять о бесконечности. Но относительно этой формы бесконечного прогресса верно прежде всего то, что мы раньше заметили относительно качественного бесконечного прогресса, а именно, что он не есть выражение истинной бесконечности, а есть та дурная бесконечность, которая не выходит за пределы долженствования и таким образом на деле остается в конечном. Что же касается далее количественной формы этого бесконечного прогресса, который Спиноза справедливо называет лишь воображаемой бесконечностью, то нужно сказать, что поэты, в особенности Галлер и Клопшток, нередко также пользовались этим представлением, чтобы с его помощью сделать наглядной бесконечность не только природы, но и самого Бога. Мы находим, например, у Галлера знаменитое описание бесконечности Бога, в котором он говорит: «Нагромождаю чисел тьму, миллионы складываю в горы, сыпаю в кучу времена, миров бесчисленных просторы. Когда ж с безумной высоты я на тебя взгляну, то ты превыше не в пример всех чисел и всех мер, они лишь часть тебя». Здесь, следовательно, перед нами прежде всего то постоянное выхождение количества, и в частности числа, за пределы самого себя, которое Кант называет страшным, но в котором страшна, пожалуй, лишь скука, вызываемая в нас никогда не прекращающимся поочередным полаганием границы и снятием ее, так что, в конце концов, не двигаешься с места. Но далее вышеназванный поэт метко прибавляет к этому описанию дурной бесконечности заключение: «Откинув их, тебя я зрю». Здесь выражена та мысль, что истинное бесконечное не должно рассматриваться как нечто, лежащее лишь по ту сторону конечного, и что если мы хотим достигнуть сознания этого истинно бесконечного, мы должны отказаться от «progressus in infinitum» — «прогресс в бесконечность». Прибавление третье. Пифагор, как известно, строил свою философию на числах и считал основным определением вещей число. Это понимание должно на первый взгляд казаться обыденному сознанию совершенно парадоксальным и даже безумным. Возникает поэтому вопрос, как мы должны относиться к нему. Чтобы ответить на этот вопрос, должно раньше всего напомнить, что задача философии состоит вообще в том, чтобы свести вещи к мыслям, и именно к определенным мыслям. Но число, несомненно, есть мысль, которая стоит ближе всего к чувственному, или, выражаясь определеннее, она есть мысль самого чувственного, поскольку мы под последним понимаем вообще внеположность и множественность. Мы, следовательно, усматриваем в попытке понимать Вселенную как число первый шаг к метафизике. Пифагор, как известно, стоит в истории философии посредине между ионийскими философами и илиатами. В то время как первые, как заметил уже Аристотель, не идут дальше рассмотрения сущности вещей как чего-то материального, а последние в лице Парменида продвинулись дальше и пришли к чистому мышлению в форме бытия. Пифагорейская философия, ее принцип – как бы образует мост между чувственным и сверхчувственным. Из этого ясно, как мы должны смотреть на тех, которые полагают, что Пифагор, очевидно, заходил слишком далеко, понимая сущность вещей как только числа, и прибавляют к этому замечание, что вещи правда можно считать, и против этого ничего нельзя возразить, но они все же суть нечто большее, чем одни лишь числа. Что касается этого большего, приписываемого вещам, то мы, правда, охотно соглашаемся, что вещи — суть нечто большее, чем только числа. Однако важно знать, что разумеют под этим большим. Обыденное чувственное сознание не поколеблется, соответственно, своей точке зрения ответить на поставленный здесь вопрос указанием на то, что вещи воспринимаются чувственно, и скажем, что вещи поэтому могут быть не только исчисляемы, но, кроме того, также и видимы, осязаемы и так далее. Упрек в адрес пифагорейской философии сводился бы таким образом к тому, что она, употребляя современный способ выражения, слишком идеалистична. Но в действительности дело обстоит как раз наоборот, как уже следует из того, что мы сказали раньше относительно исторического места пифагорейской философии. Если приходится согласиться с тем, что вещи — суть нечто большее, чем простые числа, то это следует понимать так, что мысль о числе недостаточна для того, чтобы выразить посредством нее определенную сущность или понятие вещей. Вместо того, следовательно, чтобы утверждать, что Пифагор со своей философией чисел заходил слишком далеко, было бы правильнее сказать наоборот, что он зашел недостаточно далеко, и прибавить к этому, что уже илиаты сделали следующий шаг к чистому мышлению. Далее существует, если не вещи, то состояние вещей и вообще явления природы, определенность которых существенно основана на определенных числах и численных отношениях. Это именно имеет место в случае различия и гармонического созвучия звуков. Известен рассказ о том, что именно восприятие этих явлений натолкнуло Пифагора на понимание сущности вещей как числа. Хотя сведение к числам тех явлений, в основании которых лежат определенные числа, и представляет большой научный интерес, все же никоим образом недопустимо рассматривать определенность мысли вообще как одну лишь числовую определенность. На первый взгляд кажется, правда, соблазнительным привести в связь с числами наиболее всеобщее определение мысли и сказать, согласно этому, что единица есть простое и непосредственное, два — различие и опосредованно. Три — единство их обоих. Эти связи, однако, носят совершенно внешний характер, и в названных числах как таковых нет ничего, что делало бы их выражением как раз этих определенных мыслей. Чем дальше, впрочем, мы идем по этому пути, тем более обнаруживается полная произвольность соединения определенных чисел с определенными мыслями. Так, например, можно рассматривать 4 как единство 1 и 3, и значит единство связанных с ними мыслей. Но 4 есть точно так же удвоение 2, 9 точно так же есть не только квадрат 3, но и сумма 8 и 1, 7 и 2 и так далее. Если еще и в наше время известные тайные общества придают большое значение всякого рода числам и фигурам, то это следует рассматривать с одной стороны как невинную игру и с другой как признак беспомощности мышления. Говорят в защиту этой игры с числами и фигурами, что под ними скрывается глубокий смысл и что они могут вызывать в нас много значительных мыслей. В философии, однако, важно не то, что можно мыслить, а то, что действительно мыслят, и подлинную стихию мысли следует искать не в произвольно выбранных символах, а только в самом мышлении.